Глава 13. Третий орешек. Не было долгих предварительных ласк, потому что вся наша поездка была одной сплошной чувственной пыткой. То, как Леон касался меня, как медленно распалял тлеющие угли спрятанного прежде желания, между моих ног давно бушевал пожар, увлажняя складочки и портя брюки, которые снова придется стирать. «Какая ты нетерпеливая», — проговорил Леон, стягивая с меня ненавистную одежду, когда уже опрокинул на кровать. Мне стало так тесно и некомфортно. Кожа терлась о ткань, грудь сдавливала, соски тугими горошинками просились наружу. Я благодарно выдохнула, разглядывая его. Длинные рыжие пряди обнимают плечи, спускаются на плоскую грудь, кубики живота. Я сглотнула, продолжая изучать великолепного бога. Он стянул штаны, освобождая свое достоинство, давно рвущееся в бой. На самой вершинке, стремящейся вверх, выступила прозрачная капелька, размазываясь по головке. «А ты?» – лукаво улыбнулась, наслаждаясь вниманием мужчины. «Зачем врать самой себе? Нужно пользоваться ситуацией». Сильное тело незамысловато накрыло сверху, подчиняя, безошибочно находя вход, надавливая и проникая внутрь. Сладко и долгожданно, позволяя, наконец, почувствовать себя наполненной, из горла вырвался сдавленный стон. Наш синхронный вдох заблудился в страстных поцелуях и торопливых прикосновениях. Хотелось глубже, сильнее, резче. Еще безрассуднее и крышесноснее, чем это было прежде. Он толкался в меня сначала, растягивая, но я быстро укусила негодного бога огня за губу, обозначая намерение. «Никакой жалости! Пожалуйста, просто доставь мне максимальное удовольствие! Не жалей меня!» Спокойствию не было места в этой спальне. Буря полыхала вокруг, и между нашими телами горячий воздух закручивался тугими потоками, лаская каждый миллиметр требовательной кожи. Мне казалось, что просто не начали тлеть. Леон зарычал и вцепился ладонью в кулон на шее, боясь спалить нас обоих. Но я была готова сгореть. Любовь огненного бога оказалась именно такой, яркой, порывистой. Как я и представляла, никаких иллюзий. Я сильно сжала упругий зад мужчины, направляя его глубже. «Не бойся, я не сломаюсь». Узкая лона ощущала мягкое трение так отчетливо и нетерпеливо, что стоило ему сдвинуться глубже, как я зашлась в судорогах внезапного оргазма, чуть ли не заливаясь слезами от долгожданного облегчения. Я всегда говорил, что прелюдия – залог успеха», – шепнул мне на ухо Леон, а потом собрал губами слезы с щек. «Неужели?» «Получилось!» Я и сама не верила. Но он доказал, что я ошибалась, раз за разом вколачиваясь в тело, подчиняя своей воле, скручивая так, как ему хотелось. Я в жизни таких поз не пробовала. Огненный бог оказался не только порывистым, но и изобретательным в хорошем смысле слова. И в каждой позиции заставлял ловить оргазм. «Прости, ты слишком...» Так и не договорив, бог получил только лишь очередной требовательный поцелуй, и мы окончательно сошли с ума. Жаркие и ненасытные прикосновения блуждали по бедрам, груди, животу. Его язык ласкал в самых неожиданных местах, а после касался их большим членом, от одного взгляда на который я готова была подбирать слюнки. Леон жадно сжал ягодицу, потом легонько шлепнул, переворачивая меня на живот. «Устала?» Поцелуй в поясницу вынудил выгнуться, поднимая бедра выше. Какие-то дикие инстинкты. Его пальцы тут же находят лона и проникают в горячие влажные складочки. «Ах, я задыхаюсь. Мне так нравится, когда он внутри. Нет, продолжай!» Звучит эгоистично и требовательно, но я не готова отказываться от сладкого, едва лишь ощутив лакомство на языке. «Как скажешь. Я тоже еще не наелся». Его рот накрывает сочащиеся лепестки, язык входит внутрь, а палец массирует клитор. Довольно чувствительно, чтобы вынудить меня выгнуться еще сильнее. Он двигается внутри, где уже все клеточки настолько напряжены и ждут очередной ласки, что мне не нужно много времени, чтобы снова кончить. А потом начать умолять о большем. «Пожалуйста, я так хочу тебя, прошу!» Вытягиваюсь, ощущая себя кошкой, подставляющей хвост коту, но ничего не могу поделать с собой. «Это сильнее меня!» А они, эти братья, кажется, просто подсадили на порочную иглу удовольствия девушку, никогда толком не вкушавшую этого запретного плода. «Поля, мне нравится, когда ты просишь». Упругое навершие упирается ко входу. Размазывает соки удовольствия, дразнит. «Сразу вспоминаю, как ты мне отказала в первый раз. А могло бы быть так хорошо. Я алчно насаживаюсь на его ствол, слегка жульничая. Леон стонет, снова шлепает по попке, побуждая к действию. Что ж, я не гордая. Начинаю раскачиваться ему навстречу. Это физически сложно, но потребность ощущать его внутри слишком велика. Боль мышц уходит на второй план. «Прости меня», — шепчу, снова толкаясь попкой вверх, чувствую каждый сантиметр его большого члена, погружающегося внутрь. «Тесно, плотно, идеально. Мне очень нравится быть с тобой». Простыни снова начинают дымить. Леон рычит и сжимает амулет, роняя капли крови мне на спину. «А ты хитра», — выгибает мое тело, сжимает горло. «Теперь я в его власти, беззащитная, трепетная». «Любишь пожестче, да?» Резкий толчок выбивает воздух из груди. «Да, прошу». Перед глазами темно, веки дрожат, все чувства сконцентрированы в одном месте, где наши тела соприкасаются. Абсолютно бесстыдно. Его ладонь сдавливает горло чуть сильнее, отчего все чувства становятся острее, полнее. Он безошибочно чувствует, когда нужно усилить напор. Я взрываюсь на сотни осколков, забывая дышать. Покашливаю. Член Леона пульсирует внутри. Потные, но абсолютно счастливые, мы падаем на простыни. «Ты меня удивила, шоколадка». Он подтягивает меня к себе на грудь. Он пахнет пряностями, ненавязчивой смесью перцев. Приятно. Я и сама удивилась. Неловко почесываю носик, устраиваясь поудобнее под боком Леона. Еще Стерри мне показалось, что... Дай угадаю. Женственная натура раскрылась с новой стороны. Длинные пальцы переплелись с моими на мощной груди мужчины. Что-то вроде этого. Не замечала раньше любви к грубому сексу. Он не грубый, он страстный. Тем более тебе этого хотелось. Для этого есть мы, все мы. Быть с тобой, реализовывать твои тайные фантазии. Признавайся, что еще на повестке дня? Анальный секс, закрытые глаза и плетки, наручники. Терри говорил, на Земле такое популярно. Я не знаю. Подумай об этом завтра. Мы ведь никуда не спешим. Вдруг я зашипела от боли, ощущая, как пальцы Леона прошлись по запястью, покалывая тонкую кожу. Рядом с первым браслетом вырисовывался второй. Татуировка невесты. Помолвочный браслет. Нет, теперь точно не спешим. Усмехнулся Бог.